Глава 55. В другое здание Руби вернулся через несколько минут. Отчасти ему хотелось последить за Ламберт через телескоп, увидеть ее реакцию сегодня ночью. Хотя ее поцелуй, наверное, поведал все, что ему нужно знать. Уилл представил, как она принимает душ и собирается на работу. А может, тоже будет думать о нем сегодня, делая какую-нибудь важную для страны работу. И после этого мысли Робби снова сфокусировались на том, что ждет его впереди. Пора ему тоже вернуться к работе. Он заглянул к Джули и нашел ее крепко спящей. Принял душ, оделся и вышел, включив сигнализацию. Робби ехал по пустынным улицам. Это были не бесцельные блуждания. Надо было посетить разные места, подумать о многом. Разминулся с машиной военной полиции, мчавшейся в противоположном направлении, посверкивая в темноте синим пунктиром огней. Кто-то в беде или погиб. Первой остановкой Робби стал дом Джули. Поставив машину в квартале от дома, Уилл подобрался к нему сзади. Минуту спустя он уже был в дуплексе. Двинулся по темному интерьеру, освещая себе путь миниатюрным фонариком. Он знал, на что хочет взглянуть. Убийство двух человек здесь заставило Джули податься в бега. Трупы убрали, а место простерилизовали. Но до какой именно степени Робби и пришел сегодня выяснять. В какой-то момент исчезновение Гетти повлечет появление полицейских. Они придут сюда и найдут пустой дом. Сопоставят, что Джули была или хотя бы должна была быть в опеке. Попытаются найти ее. Не сумеют. Придут к выводу, что Гетти скрылись все вместе по какой-то причине. Скорее всего, чтобы сбежать от скопившихся долгов или дилеров, требующих уплаты за наркотики, которые Гетти, как известно, употребляли. Полиция уделит этому какое-то время, но немного. Без улик насильственной кончины Гетти следствие положит в долгий ящик. Полицейский департамент большого города не может позволить себе роскошь тратить время и ресурсы на дела вроде этого. Наклонившись, Робби вгляделся в отметинку на стене. На его взгляд кровь, но полиция может ее даже не заметить. А если и заметит, то не станет отправлять на анализ. Это потребует бумажной работы, времени технических служб и работы лаборатории. И чего ради? Но Робби этот крохотный мазок кое-что повидал. Капля брызнувшей крови. Они захватили все, кроме этого места. Место не скрыто от глаз, прямо на виду. Им следовало зачистить его или покрасить, как в другой части. Робби выпрямился. Это отметено послание. Гетти мертвы. В этом он не усомнился ни на миг. Но кому адресовано это послание? Им известно, что Джули знает о смерти родителей. Убийство разыгралось у нее на глазах. Для кого-то из друзей Гетти? Того, кто мог бы обратиться в полицию, но не станет, если будет знать, что те убиты? Это натяжка, решил Робби. Друг мог вообще не углядеть эту отметину, а если б и углядел, то не понял бы, что это такое. Зато я ее углядел бы и понял бы, что это. Он обыскал остальную часть дома, закончив в спальне Джули. Посветил своим крохотным фонариком по сторонам. Увидел в углу лежащего на боку плюшевого медвежонка. Прихватил его и положил в принесенный рюкзачок. Рядом с кроватью стояло фото Джули с родителями. Его Робби тоже спрятал в рюкзак. При следующей встрече с Джули он отдаст их ей. Следующей остановкой был дом Рика Уинда. Не место работы, где кто-то отрезал ему язык, а после запихнул ему же в глотку. Уилл направлялся в дом Рика Уинда в Мэриленде. Но попасть туда ему было не суждено. Во всяком случае, сегодня. Зажужжал телефон. Звонил Синий. «Мы нашли вашего контролера. Можете приехать поглядеть, что от него осталось».